снова вокруг весна бушует, мир утонул в зеленом шуме, и молодое солнце с неба светит всем. Нету тебя со мною рядом, и никуда спешить не надо, это теперь другому надо, а мне-то зачем? Пусть весь мир околдован весною, пусть звенит он листвою, мир, где рядом тебя нет со мною, мне одному ни к чему. Вот уж не думал, вот не думал, что может быть весна угрюмой, что заслонить мне солнце может чья-то тень. Ждать за углом у автомата и провожать тебя не надо, это теперь другому надо, а мне-то зачем? Пусть весь мир околдован весною, пусть звенит он листвою, мир, где рядом тебя нет со мною, мне одному ни к чему. Околдован весною, пусть звенит он листвою, мир, где рядом тебя нет со мною, мне одному ни к чему. Снова вокруг весна бушует, мир утонул в зеленом шуме, и молодое солнце с неба светит всем. Пусть говорят опять ребята, что позабыть тебя мне надо, это скорей другому надо, а мне-то зачем? А мне-то зачем? А мне-то зачем? А мне-то зачем?